Владимир читает множество книг, заносит в свои письма и дневники много тонких, умных мыслей о самых разнообразных литературных явлениях. О Дон Кихоте Сервантеса, об Оскаре Уайльде, Миттерлинке, Пшебышевском, Ницше, о нашумевшей в то время повести Леонида Андреева «Тьма». Проводит интересные критические параллели, например, между героями романа Гамсуна «Мистерий» и князем Мышкиным из «Идиота» Достоевского. При этом он не забывает успокаивать мать и жену относительно условий его заключения. Просит мать послать Марусе, жене, белые розы в годовщину какого-то счастливого события. Большое место в письмах Владимира занимает природа. Жена даже упрекает его за то, что он слишком много внимания отдает любезной ему природе. Воспринимает Владимир природу в самом деле необыкновенно свежо и любовно. Собственно говоря, он ее почти не видит. Какая уж природа в одиночной камере Трубецкого бастиона. Но ведь человек богат не обилием внешних впечатлений, а своей способностью улавливать их из мельчайших деталей, воссоздавать из этих мелочей картины жизни и включать их в свой душевный мир. «Хорошо сегодня в лесу», — пишет он жене. «От меня виден кусочек голубого неба и освещенная солнцем стена. Хорошо в лесу». Что он увидел? Всего только краешек голубого неба да тюремную стену, освещенную солнцем, а вобрал в себя целый лес, далекий, невидимый, с его весенним дыханием. Из таких же мелких, но уже звуковых клочков встает в другом письме к жене картина окружающей его жизни в Петропавловской крепости. «Как тихо! Кажется, будто мир уже умер, а снится еще что-то, какие-то обрывки из этой трагикомедии. Но нет, нет, эти сны тоже жизнь, везде жизнь, всегда жизнь. И разве здесь смерть? Но послушай, послушай только. Где-то падают капли воды, откуда-то доносятся глухие шаги. Вот хлопнула дверь, голубь заворковал у окна. Разве это не жизнь?» И часы размеренным меланхолическим боем напоминают, что есть еще время. Четверть часа, и еще четверть, и еще. Так проходит жизнь. И везде она одинаково проста и одинаково сложна. И нигде нельзя определить ее направление и ее смысл. А нужно только идти, идти, идти. И только минутами бывают озарения, когда яркий свет разливается вокруг, когда все становится понятным, когда исчезают противоположности между «я» и «ты», между «я» и миром. Выпал снег, и это вызывает у Владимира ощущение радости, грустной радости, обращенной в прошлое. Снег! Какой родной, какой милый! Нет, нельзя выдержать! Надо пойти поздороваться с ним, пойти в поле, в лес. Тебе ведь нет дела до наших мелких житейских условностей, оскорблений, враждебностей. Ты такой молодой, такой чистый. Да, да, пойду прямо полем, без дороги, вон к той ели. Может быть, кто-нибудь там меня поджидает. Но кто? Не та ли девушка с зелеными глазами, которая обещала когда-то встретиться со мной? Или, может быть, у меня есть своя гильда, которой я обещал когда-то королевство и которая придет теперь за ним? Из письма к жене. Весна, весна. Неслышно подкрадывается она, блеснет в горячем солнечном луче, прожурчит в ручейке тающего снега, поманит вдаль синевое небо и прозрачностью воздуха, поманит робко, с грустной улыбкой невозможности, счастливым воспоминанием о том, что было и чего не было. Из письма жене. Небо пасмурно. Может быть, к восходу солнце разойдется. Оно восходит теперь около двух, бросает узенькую золотую полоску на стену. Она быстро растет, переходит в пятно на полу. От окна тянутся лучи –